Глава 15. В среду вечером после работы Карлос поехал прямо в квартиру Анжелы. В последний раз заглянув к ней, он заметил, что ее дешевая книжная полка из Икеи разваливалась на части, поэтому купил ей новую. Подъехав к ее дому, он позвонил. «Привет», — ответила сестра. «Тебя тоже уже достали миллионы сообщений в семейной группе?» Он рассмеялся и вышел из машины. «Боже мой, Энджи!» Я открыл наш групповой чат после нескольких часов приема пациентов и ужаснулся. Там было 35 новых сообщений от мамы, Тиа, Евы и Джесси, и все фруктовым мороженым. Что вообще происходит?» Анжела вздохнула. «Будто я знаю. Ясное дело, постельный режим сводит Джесси с ума, но даже мне захотелось на нее наорать». Карлос открыл багажник. «Пожалуйста, скажи ей, чтобы она больше такого не устраивала, потому что ты разозлишься на меня, если я сам сделаю ей замечание. А еще подойди и открой мне дверь, я снаружи». Карлос повесил трубку, достал из багажника коробку с новой книжной полкой и оказался у входной двери как раз в тот момент, когда сестра открыла. «Что ты здесь делаешь? Ты не говорил, что придешь сегодня вечером?» Он прошел мимо нее к лифту. «У тебя что, в разгаре свидание? Надеюсь, так». Энджи закатила глаза, заходя в лифт. «Нет, но догадка хорошая. Я просто готовлю ужин и заканчиваю кое-какие рабочие дела. Что в коробке?» Выйдя из лифта, Карлос последовал за ней в квартиру. «Новая книжная полка. Старую давно пора выкинуть. И я знал, что если ты купишь новую сама, то все равно заставишь меня ее собирать, поэтому сделал это сам в удобное для себя время». «Ты купил мне книжную полку?» Анжела открыла дверь и продержала перед ним. До Карлоса донесся запах чеснока. «И соберешь ее для меня сегодня вечером? Что я такого сделала, чтобы это заслужить?» Он поставил коробку на пол в гостиной и открыл ее. «Пока недостаточно. Где ящик с инструментами, которые я тебе купил?» Энджи подошла к шкафу в прихожей и сняла с полки ящик. Открыв его, Карлос обрадовался, увидев, что инструменты лежат не на своих местах. Значит, она пользовалась ими с тех пор, как он был здесь последний раз. «Хочешь пиво? У меня есть вино, но ты вечно привередничаешь из-за него, так что на этот раз я и предлагать не собираюсь». «Определенно нельзя позволить себе наслаждаться розовым вином в компании сестры». «Да, давай». Карлос вынул все полки из коробки и взглянул на инструкцию. Это не должно занять слишком много времени. «Держи». Она протянула ему пиво и оглядела груду дерева и похожих на него материалов на полу в своей гостиной. «Похоже, эта полка будет побольше и не такой хлипкой, как моя старая. Спасибо, Карлос». «Пожалуйста». Он вскрыл маленький пакетик с шурупами и потянулся за отверткой. «Стоило бы купить Энджи вместе с набором инструментов и электрический шуруповерт. Ну что ж, теперь он знает, что подарит ей на Рождество». «Ты еще занята готовкой или можешь поболтать со мной, пока я собираю полки?» Сестра уселась в мягкое кресло и поставила бокал вина на столик рядом с собой. «Я затолкала курицу в духовку примерно полчаса назад, так что у меня полно времени. Если хочешь поесть в качестве награды за труды, когда закончишь, ужин как раз будет готов». Карлос прикрутил полочку к основанию и улыбнулся ей. «О, а в качестве гарнира? Картошка фри? Обожаю ее, могу съесть хоть тонну!» Анжела покачала головой и вздохнула. «К сожалению, да. Думаю, мне завтра на обед вряд ли что-то останется». Карлос перевернул конструкцию на другую сторону и вставил винт в нижнюю часть. «Скорее всего, нет. Радуйся, если тебе сейчас-то хоть немного перепадет». Она сделала глоток вина и несколько минут наблюдала за ним. «Не хочешь поведать мне о своей новой девушке? Я знаю, что она у тебя есть, я это чувствую. Обещаю, что ничего не скажу маме». «Ну, конечно. Следовало ожидать, что как только они останутся наедине, Энджи начнет расспрашивать». «Боже мой, да нет же, не волнуйся. Если у меня когда-нибудь появятся новости подобного рода, что случится еще очень нескоро, ты узнаешь первой». Она подошла, чтобы присоединиться к нему на полу, и подняла пакет с шурупами. «Просто кажется, что в последние несколько недель ты как-то расслабился. Это здорово». Если подумать, последние несколько недель он действительно меньше напрягался, но только потому, что влился в рабочий ритм на новом месте. Карлос протянул руку за следующим винтом, и сестра подала его. «У тебя нет чего-нибудь перекусить? От аромата курицы из духовки у меня разыгрался аппетит, а ужин только через полчаса». Она покачала головой и прикрыла глаза. «Ты врываешься в мой дом без предупреждения, оккупируешь мою гостиную, покушаешься на всю мою картошку, а теперь еще требуешь закусок». Сестра встала. «В следующий раз, когда ты позвонишь, я не возьму трубку». Самая пустая из всех возможных угроз. Карлос продолжил привинчивать заднюю стенку, пока она копалась на кухне. «Мне интересно», — сказал он, не отрывая взгляда от работы. «На что ты потратила деньги от папиной страховки?» Краем глаза он увидел, что Анжела вернулась в комнату, но не повернул головы. «На путешествие», — сказала она после долгой паузы и села на стоящий рядом диван. «Помнишь ту поездку в Италию, которую мы совершили с Джесси год спустя? Вот на что я их потратила». Карлос перестал притворяться, что полностью поглощен книжной полкой, и посмотрел на нее. Но взгляд сестры был устремлен вниз на колени. «Сначала мне казалось, что я должна использовать их для выплаты кредита за обучение, первоначального взноса или чего-нибудь в этом роде. Но после того, как ты купил машину, я позволила себе потратить их на то, что меня действительно порадует». Он никому в семье не сказал, на какие средства купил машину. «Погоди, как ты узнала, что я спустил их на автомобиль?» Сестра закатила глаза. «Карлос, я же не дура. И знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Ты думаешь, я решила, что тебе внезапно повысили зарплату или типа того?» «Тоже верно. Так значит, путешествие». Она кивнула. «Я всегда мечтала поехать в Италию. С тех пор, как он купил мне маленькую комнату с видом». «Комната с видом» — роман английского писателя Форстера 1908 года. Действие происходит в Италии и Англии. «Папа всегда смеялся над моей одержимостью этой книгой и идеей однажды отправиться в Италию. Мексика недостаточно хороша для тебя», — говорил он. «Но он повел меня посмотреть фильм, когда его показывали на большом экране, а потом в итальянский ресторан. А на Рождество всегда подсовывал мне всякие мелочи об Италии, вроде кулинарных книг или книг на итальянском языке и тому подобное». Ее голос сорвался, и она на секунду замолчала. «В общем, я использовала часть денег, чтобы погасить долг по кредитной карте, а на остальные купила билеты для себя и Джесси, на самолет до Рима и на поезд до Флоренции и Венеции». Она рассмеялась. «Джесси так злилась на то, что я заплатила за нее, но я объяснила ей, что папе бы очень не понравилось, если бы я поехала одна, и он бы очень хотел, чтобы сестра составила мне компанию. И она знала, что это абсолютная правда». Карлос покачал головой. «А я думал, вы поехали, потому что Джесси получила повышение». Она посмотрела на фотографию в рамке на стене, на которой они с Джесси стояли на балконе с видом на Италию. «Так мы и сказали маме идти о Еве. Иначе нотации было бы не избежать. Джесси действительно получила повышение, но это произошло уже после того, как я забронировала билеты. А в качестве прикрытия, на случай, если бы этого не произошло, мы приготовили историю о тяжелом расставании, которое якобы пережила одна из нас. Только мы никак не могли решить, кто именно». Карлос покачал головой. «Не уверен, что это прокатило бы». Она откинулась на спинку дивана и рассмеялась. «Скорее всего, нет». Он снова потянулся к деталям книжной полки. «Так вот, сказал он, раскладывая маленькие деревянные дюбели. «Насчет пятницы». Анжела медленно выпрямилась. «Что насчет пятницы?» Ее голос был мягким, нежным. Карлос сосредоточился на дюбелях, которые вставлял по бокам книжной полки, чтобы не смотреть на нее во время разговора. «Не знаю, есть ли у тебя какие-то планы, но я подумал, было бы неплохо провести этот день вместе, и, может быть...» По какой-то причине его голос сорвался. «Может быть, поговорить о папе?» Энджи села рядом и обвела его обеими руками. Он, наконец, отвлекся от книжной полки и крепко обнял младшую сестру. «Мне кажется, это прекрасная идея», — сказала она. «Просто замечательная». Карлос быстро вытер глаза, надеясь, что она этого не заметила. «Мне тоже». Ник получила сообщение от Карлоса по дороге в спортзал в четверг вечером. «Ты занята в субботу? Хочешь помочь мне приготовить энчиладос? Я делаю огромную порцию, чтобы Джесси было чем заполнить морозилку, но и нам хватит, чтобы оценить результаты своего труда». Она понятия не имела, как готовить энчиладос, но не сомневалась, что Карлос тщательно ее проинструктирует, и знала, что результат в этом случае будет восхитительным. «Во сколько и что принести?» Она спросила человека за стойкой регистрации, где может найти Натали, и ее направили в кабинет в задней части здания. «К 4. Захвати немного пива. При всем уважении к Розе». «Привет!» Ник просунула голову в кабинет Натали. «У тебя есть минутка?» Последние несколько недель она думала о предложении Карлоса написать статью о тренажерном зале Натали и решила, что он, возможно, прав. Тренажерный зал, в котором есть гибкая система оплаты, уже был невиданным чудом для Лос-Анджелеса. А тот факт, что здесь одинаково относились к любым типам фигур, делал из Натали диковинку вроде единорога. Тысячи женских журналов ухватились бы за историю о спортзале для женщин, в особенности, если им руководит такой дерзкий и фотогеничный человек, как Натали. Та подняла взгляд и улыбнулась Ник. «Ник, конечно, привет!» «Почему волосы Натали всегда выглядят идеально? Эта женщина зарабатывает на жизнь спортивными упражнениями, и тем не менее ее конский хвост всегда такой гладкий». «Привет. Я хотела спросить, интересно ли тебе поработать со мной над статьей о тебе и твоем спортзале?» Улыбка исчезла с лица Натали. Она непонимающе уставилась на Ник, не говоря ни слова, поэтому Ник продолжала. «Я писала для Лос-Анджелес и Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркер, Вариетти, JQ и многих других. Ты можешь найти мои материалы и убедиться, что это правда. Я не поэтому начала приходить в твой спортзал. Изначально у меня были совсем другие причины. Но нечасто можно встретить место, где пропагандируют феминизм, практикуют инклюзивность для женщин из самых разных слоев общества и социально-экономических классов. Поэтому я хочу написать об этом». Натали по-прежнему ничего не говорила. «Ой-ой, Ник вовсе не хотелось писать материал без согласия и помощи Натали». «Ладно», — Натали кивнула, но по-прежнему без улыбки. «Хорошо. Напиши мне, и мы назначим время для разговора в ближайшие несколько недель. Тебя это устроит?» Ник взяла визитку, которую протянула ей Натали, и дала ей свою собственную. «Безусловно, большое спасибо, я напишу. Увидимся на занятии». Натали кивнула и вернулась к своему компьютеру. Ник вышла из кабинета и направилась в раздевалку, чтобы переодеться для занятий. Натали, казалось, не была в восторге от идеи статьи о спортзале, хотя это пошло бы на пользу ее бизнесу. Этот материал обернется либо катастрофой, либо чем-то более интересным, чем она думала. В баре после занятий, как только они получили свои напитки, Кортни пристально посмотрела на Дану. «Ладно, выкладывай». Дана вытаращила глаза. «Выкладывать что? О чем ты говоришь?» Ник была в таком же замешательстве. «Да что ей выкладывать-то?» — спросила она Кортни. Кортни одарила Ник тяжелым взглядом. «И ты туда же. Что, слишком занята новым ухажером и не замечаешь того, что творится у тебя под самым носом?» Она указала на Дану. «У этой особы рот растянут до ушей. Она постоянно пялится в телефон, если думает, что мы не видим. А когда я заехала к ней домой, чтобы завести кексы, то обнаружила у нее в спальне огромную вазу великолепных пионов, и стоило мне ее заметить, как эта мадам заявила, что ей пора на пробежку». «Ого!» Ник посмотрела на Дану, у которой было очень счастливое и очень виноватое выражение лица. Кортни хлопнула ладонью по столу. «Кто?» «Бах!» «Это?» «Бах!» «Новая женщина!» «Бах! Бах! Бах!» К этому времени весь бар смотрел на них, а Дана, сотрясаясь от смеха, закрыла лицо руками. Наконец она выпрямилась. «Ладно, Кортни права. Я не сказала вам, потому что...» Она вздохнула. «Я не сказала вам, потому что это новая женщина... Натали. И так как нам еще заниматься у нее на следующей неделе, я подумала...» Ник была рада, что в ее руке не было бокала, иначе она бы его уронила. «Натали? Наша Натали? Натали из спортзала? Высокая, блондинка, красотка? Та самая Натали?» — спросила она. Кортни ошеломленно таращилась на Дану. «Та самая Натали?» — ответила Дана. «Пока еще ничего такого. Я разговаривала с ней после занятия несколько недель назад, слово за слово, и мы стали бегать вместе. Не совсем то, чем обычно заканчиваются слово за слово. А потом, не унималась Ник. Однажды мы зашли ко мне домой после пробежки, и я пригласила ее выпить витаминной воды, а потом... Кортни потянулась через весь стол, чтобы обнять Дану. «Я жутко зла на тебя за то, что ты скрыла это от нас», — сказала она, крепко стискивая подругу. Ник покачала головой. «Теперь в статью о спортзале мне придется вставить огромный комментарий с отказом от ответственности. Не могу в это поверить». Она попыталась нахмуриться, но Дана так улыбалась, что невозможно было не улыбнуться ей в ответ. «Не принимайте это так близко к сердцу», — попросила она. «Прошла всего пара недель, но пока все хорошо». Ник откинулась на спинку стула и ухмыльнулась. «И кто теперь скажет, что моя идея пойти всем вместе на занятия по самообороне не была гениальной? Вы двое никогда больше не должны со мной спорить». Обе подруги бросили в нее кубиками льда.